Узел 6.0. 17-18 ноября 1944 года. Запланированное на утро 17 ноября наступление американских, британских и немецких танковых частей, которое должно было завязать сражение, задержалось почти на 6 часов. Вечером предыдущего дня погибли сразу два ключевых тактических командира. Генерал-майор Эрнест Харман по прозвищу «Гравийный голос», командир американской 2-й бронетанковой дивизии, был убит шальной пулей во время командирской рекогносцировки, а почти весь штаб английской 29-й бронетанковой бригады вместе с ее командиром был уничтожен, попав на марше под удар русских штурмовиков. Это были случайности, но они оказали значительное влияние на темп наступления. Темп являлся одним из наиболее важных факторов, определяющих успех в современной войне. Вместе с внезапностью и силой удара. Когда неизвестно откуда прилетевшая пуля пробила грудину человека с двумя серебряными звездами на каске, это не ослабило непосредственной силы железа дивизии, но заставило потерять время на замену убитого. Гибель второго генерала за несколько часов на узком участке фронта еще до начала наступления сбила темп еще больше. Было признано необходимым сменить систему позывных и приняты на настоящее время варианты шифра. Заново проконтролировать схему взаимодействия с авиачастями, находящимися в подчинении трех независимых структур, не слишком стремящихся к слиянию в экстазе. В общем, за ночь и прихваченные часы следующего дня сделать сумели немало. Наступление началось в полдень вместо 6 утра, не такая уж большая разница. За 2 недели маневренных за отсутствием фронта боев на равнинах Северной Германии советские и немецкие войска, а потом и подключившиеся к ним остальные, американцы, англичане, канадцы и французы, немалому научились. Достаточно крупные по объему задействованных войск сражения длились пока не более 1-2 дней, почти никогда не приводя к ясному результату. Ни русские, ни их противники не стремились обязательно оставить за собой поле боя. Было ясно, что в сложившейся ситуации это не имеет ровно никакого значения. Советские войска дрались на чужой территории, и оставленный ради тактического удобства городок, занятый всего пару дней назад, их совершенно не волновал. Натыкаясь на сильное противодействие немецких частей на заранее подготовленных рубежах, русские подвижные части отходили, чтобы нащупать слабое место на другом участке. Удавалось им это достаточно регулярно. Большая часть Ганновера и Северной Вестфалии представляла собой слоеный пирог из десятка механизированных групп, на ощупь ищущих друг друга. Если набрать из разных весовых категорий 30 боксеров, завязать им глаза и выпустить их на достаточно просторный ринг, можно будет заметить интересные закономерности. Прежде всего, часть боксеров, у кого повязка не слишком плотная, будут что-то через нее видеть, хотя бы в виде размытых контуров. Поэтому этим конкретным спортсменам не придется тратить много времени на ощупывание формы носа и веса мускулов, встретившегося им соседа по рингу. Отвратительная разведка американских частей стоила им в эти недели немало крови. Но учиться они начали, надо признать, быстро. Кроме того, выяснилось, что группа самых мускулистых участников общей свалки, оттопыривающих руки в стороны из-за невероятного обхвата бицепсов, держат удар несколько хуже других. Сложно представить себе настоящего боксера, который при виде собственной крови, текущей из подбитого носа, начинал бы плакать тонким голосом и проситься домой. Между тем, именно это и происходило. В армии США считалось, что потери трети личного состава, все вместе, безвозвратные и санитарные, являются совершенно неприемлемыми. Более того, части, потерявшие более трети бойцов, официально считались разбитыми и заботливо отводились в третий эшелон для долгого и ласкового зализывания ран. Бывали, конечно, и исключения, но редко. Для германских и советских дивизий, сводимых в жаркое время к паре батальонов, такое поведение казалось странным и вызывало демонстративное презрение, смешанное, понятно, со скрываемой в глубине души искренней черной завистью. С техникой американцы также расставались, не скупясь бросая при локальных отступлениях артиллерию и вообще все малоподвижное без малейшего зазрения совести. Словом, друг друга изучали танкисты, друг друга изучали летчики, друг друга пробовали на вкус генералы. Демпси, Крирар, Симпсон, Ходжес, Паттон заучивали на советской стороне имена британских и американских командармов: Обстфельдер, Бранденбергер, Занген, Майнтенфель. Звучали новые немецкие имена, бывшие совсем недавно голой теорией. На другой стороне фронта делали то же самое и с теми же целями, но проблем при этом испытывали значительно больше. Тем служащим военной разведки, которым удавалось произнести за раз три согласных звука и более, была открыта прямая дорога в штабы армии Русского фронта. Вот как произнести фамилию Брандткаун на английском? Справились? А Перхарович? А Цветаев? В английской транскрипции нужно две буквы, чтобы на бумаге передать более или менее близко к оригиналу произношение буквы «С» в открытых слогах. И аж четыре, если нужно передать произношение буквы «Щ». А 11-м танковым корпусом командует Ющук, и он не единственный советский командир, фамилию которого западнее Рейна не могут произнести люди, чьей профессией является знание противника как родного. Впрочем, это так, мелочи. «Я бы не переоценивал достигнутые за последние дни успехи», сказал верховный главнокомандующий на заседании Ставки. «Наши бывшие союзники все-таки начали свое наступление, острие которого проникает все глубже в позиции Второго Прибалтийского фронта. Является ли он их целью? Пожалуй, нет. Слишком много они для этого сконцентрировали сил. Их целью является разгром всей нашей северной группировки, которая, по их мнению, чересчур взорвалась, то есть Ленинградского и всех трех прибалтийских фронтов, а также третьего белорусского. Количество армий сторон сравнивать глупо. Даже в том бардаге, который они сейчас имеют, их армии отличаются между собой по размеру раза в три. Что говорить о наших? Если же сравнивать танки и пушки, то силы выглядят примерно одинаково. Насколько мы можем судить? Но вот что интересно, товарищи». Сталин, машинально постукивая черенком трубки по краю стола, оглядел немногих членов Ставки Верховного командования, находившихся не на фронтах, а в Москве. «Для хорошего наступления нужно превосходить противника в 4, в 6, а лучше и в 10 раз по основным видам вооружений. А у них этого нет. Наступают они примерно равными нам силами. Это очень странно. То ли у них есть что-то в запасе, чего мы не учли, то ли они нас совсем за ровню себе не считают. Закидаем, мол, фуражками. Но это вряд ли. Последние дни их могли кое-чему научить. Скорее всего, они просто не владеют информацией. Монтгомери — увлекающийся человек. Маневренная война могла просто не оставить ему достаточно времени для тщательной оценки ситуации. Сейчас они вклиниваются между Еременко и Баграмяном. Давят танками позиции наших 10-й гвардейской и 42-й армии. А получают всеми силами и средствами соответственно. А вот когда они их проутюжат, профильтруют и пойдут дальше, вот тут-то самое интересное и начинается. У товарищей Казакова и Свиридова неблагодарная задача — умереть на своих позициях. Мы не можем их отвести, потому что поздно определили направление главного удара американских и английских войск. Теперь они должны потрепать и американцев, и англичан, да и немцев тоже. Уверен, на это они способны. Да, общее руководство действительно осуществляет именно фельдмаршал Монтгомери. Так точно, товарищ Сталин. И это тоже интересно. Предыдущий раз он осуществлял общее руководство крупной войсковой операции с привлечением сил нескольких стран только при высадке в Нормандии в июне. С тех пор ему большой воли не давали. Всем, уверен, интересно, как он справится в этот раз. Кто у них на острие? «Немцы», — ответил Шапошников. «Новички на нашем фронте могут нарваться с непривычки. Монтгомери их, похоже, за пушечное мясо держит, гонит вперед без оглядки. В первом ударе немцы 200 танков пустили, но достаточно легко откатились назад. Штук 50 на наших позициях осталось. А через 2 часа немецкая 5-я танковая армия нанесла удар чуть севернее по армии генерала Казакова. В этом ударе было, по нашим прикидкам, 200-220 танков, в том числе значительное число тяжелых и сверхтяжелых. Явно все, что они сумели собрать. Несмотря на отчаянное сопротивление наших войск, немцы несколькими клиньями танков рассекли позиции 10-й гвардейской армии». «Что делается для восстановления положения?» — спросил Сталин вполне спокойным голосом. «Пока ничего, товарищ Сталин». Тот спокойно кивнул. Идея Жукова обсуждалась достаточно подробно, чтобы Верховный проникся ее замыслом. Многих коробила такая откровенная жестокость, но это, во всяком случае, было хоть как-то оправдано с военной точки зрения. Когда дивизии просто бросают на пулеметы в наступление без подготовки, а потом за их гибель снимают их же командиров, это одно. А когда ими жертвуют ради более крупной цели, это уже совсем другое. Оба способа, к сожалению, стали частью русского стиля ведения войны. Но уже к 43-му за первый начали суровые без промедления карать. В данном случае Сталин и Жуков принесли в жертву 2 армии, на которые пришелся удар Монтгомери. Не из излишней кровожадности, не для собственного удовольствия, и нелегко. Просто это было необходимо. Это было ценой. Вплоть до вчерашнего дня не было понятно, на кого именно придется главный натиск, и только к полудню выяснилось, что 22-я армия осталась чуть южнее полосы вражеского наступления. В отличие от обычной советской тактики, когда наступление начиналось одновременно на нескольких участках, поддерживаемое многочисленными отвлекающими и вспомогательными ударами, противник сконцентрировался на одном достаточно узком секторе, вложив в него всю огневую мощь первого эшелона. И только после обозначения успеха начал распирать создавшиеся коридоры значительными силами. Когда к вечеру 17-го немцы получили все, на что еще были способны обреченные армии, к ним присоединились американские и британские дивизии, начавшие развивать наступление за Мюнстер и Бьелефельд. Взломав без большого труда не слишком-то устойчивую оборону только недавно начавших закапываться в землю русских, американская 1-я армия развернулась почти прямо на север, став разграничителем усилий новых союзников по рассечению советских фронтов на будущие британо-германскую и американскую зоны ответственности. Командующий армией генерал-лейтенант армии США Куртни Ходжес получил к наступлению на 1 дивизию меньше обещанного. Ее 8-й корпус остался без 106-й пехотной дивизии, которая в ополовиненном из-за потери Уикфилда состоянии была придержана в глубоком тылу для доформирования. Но армия зато имела полнокровную бронетанковую дивизию, величайшую ценность на русском фронте, где количество танков на километр определяло успех или неуспех операции, производившейся на любую маломальски значительную глубину. Американская 9-я бронетанковая дивизия была одной из немногих частей, не имевших своего прозвища, так популярного среди остальных. Только в армию Ходжеса входили Плющ, 4-я пехотная, Голова индейца, 2-я пехотная, Ключевая или Краеугольная, 28-я пехотная, а в соседях у них были дивизии с самыми разными экзотическими названиями и эмблемами, включая бронетанковые «Везучую семерку» и «Ад на колесах». При внесении в войну чего-то личного имело гораздо большее значение, чем может показаться с первого взгляда. Война является механизмом, направленным на уничтожение в человеке всего внутреннего, всего своего, не открытого другим. Только генерал или маршал получают, наконец, право хоть на какую-то оригинальность, на выражение своих мыслей, не до конца подавляемое вышестоящим начальством. Непосредственно же воюющие люди одеваются в одинаковую для всех форму, им выдают одинаковое оружие, они носят каски, которые делают их похожими, как гвозди. Все это подчинено одной цели – дать человеку понять, что его личные переживания, его собственное, частное нежелание умирать не имеет никакого значения, что он всего лишь один из многих. И только когда продолжительность жизни человека на войне начинает несколько возрастать, когда пришедшие в часть солдаты успевают познакомиться друг с другом, прежде чем их убьют или отправят в дальний госпиталь, только тогда можно начинать чуть-чуть понижать этот ограждающий человеческие привычки забор, выкрашенный, соответственно, в полевой серый или желтовато-зеленый цвет гимнастерок. При этом человек все еще остается винтиком, но ему начинают разрешать считать ту машину, в которую он ввинчен, своей. Тогда и появляются напыщенные названия вроде германских «Валлонии», или охраны фюрера, политически выверенные Яский, Львовский и так далее у советских дивизий и корпусов, и более раскованные, иногда даже юмористические, вроде громыхающего стада у американцев. Thundering Herd, американская 8-я бронетанковая дивизия. И солдаты начинают даже гордиться этими названиями, не понимая, что все это не имеет никакого значения для бессмысленного железа, несколько граммов которого, если им придать подходящую форму и достаточную скорость, способны пресечь жизнь участвующего во всем этом безумии человека, оставив его семье лишь желтеющую похоронку или свернутый треугольником флаг с пришпиленной к нему медалью. И постаревшие солдаты, пережившие его на десятки лет, будут говорить: «Да, мы были кричащими орлами». Screaming Eagles, американская 101-я парашютно-десантная дивизия. Или гвардейским краснознаменным одесским полком. «Мы были крутые ребята, все как один». И старики будут кивать головами и вспоминать давно забытые имена, потому что у них больше нет оружия и нет сил. И гордые названия на эмблемах и нашивках, раз или два в год, пришпиливаемых гражданским костюмом, это все, что у них осталось. Для солдат советских армий, разбитых, разрубленных на части, выжженных артиллерией и вытоптанных траками немецких, американских, английских или канадских танков, это все не имело никакого значения. Даже для тех из них, кто еще оставался жив. 130-й латышский стрелковый корпус генерала Бранкална, один из немногих еще держащихся островков в море, текущих на северо-восток дивизий, с белыми крестами и белыми звездами на танковой броне, доживал свои последние часы. Цепочка холмов, вытянувшаяся почти правильной дугой между двумя испепеленными фольварками, была истерзана всеми видами оружия, насколько это только возможно. Считать немецкую артиллерию слабой может только тот, кто не был под ее ударом. И считать немецкую авиацию разбитой может только тот, на кого в конце 44-го года не падали бомбы 88-х, безнаказанно плывущих в затянутом дымом пожаров небе. Их обошли уже слева и справа, и пантеры уже пытались ударить сзади, и также отошли, ища себе более полезное для здоровья занятие, чем добивание остатков отчаянно огрызавшегося корпуса. Бранкалн все понимал. Его, конечно, не просвещали в высоких штабах о его истинной задаче, и он ни разу не видел лично ни Жукова, ни тем более Сталина. Но весь опыт, полученный кровью своей и чужой, ясно давал ему понять, это конец. Генерал знал, что их не бросили. Пока связь была, Казаков и Ременко твердили ему: «Держись, только держись, сколько сможешь». Но ни один из них не заикнулся о том, сколько именно надо держаться, пока не подойдут свои. Что это означает, было понятно. Корпусом пожертвовали, и армией пожертвовали, и, наверное, не ею одной, чтобы втянуть в сражение как можно больше вражеских сил, пустить им первую кровь, заставить тратить силы, замедлять продвижение, дезориентировать. Это было по-русски, и это было, наверное, правильно. Командарм и комфронта не бросали корпуса на произвол судьбы, они задействовали весь диапазон своих средств, чтобы продать свою жизнь подороже. Это было именно то, что от них требовалось на этом этапе. Артиллерийские полки, уцелевшие в первые часы или вопреки воле врагов, спасенные отчаянно зло дерущимися летчиками воздушных армий, управляемые с максимумом изворотливости и хитрости, на которые были способны советские офицеры, двигались и стреляли, в эскадрильи бомбардировщиков прорывались к линии фронта, сбрасывали свой груз и откатывались назад, теряя машины и людей. Засады немногочисленных, оставленных армиями танковых батальонов расстреливали борта королевских и обычных тигров и двигавшихся за ними шерманов, зная, что сигнала к отступлению не будет. Человека нельзя припирать к стене. В нем может проснуться темное, страшное чувство, затягивающее разум в такую глубокую воронку, выхода из которой нет. Даже если он останется жив. Когда на бойца смотрит смерть, и ясно, что спасения нет и быть не может, что кавалерия Буденного не спешит с боевым кличем тебе на помощь, сметая врагов. Тогда у разума может быть только три выхода. Первый — сказать себе: «Это все равно конец. Нет никакого смысла, все равно убьют», и поднять руки. В сдавшихся стрелять не будут, противник наступает успешно, и пленные могут получить шанс пережить первые часы, когда ворвавшиеся в их окопы солдаты действуют еще сами по себе, не связанные правилами и надзором тыловых чистоплюев. Но до этого можно и не дожить, потому что таких людей, не раздумывая, убивают свои, те, кто выбрал другую дорогу. «Это все равно конец, все равно убьют», — говорят себе другие почти те же самые слова. И заканчивают: «Так сдохнем же так, чтобы они всю жизнь потом боялись». И тогда контроль берет то, что определяет жизнь человека. Бессознательное, глубинное, едва прикрытое налетом цивилизованности, воспитания, научного атеизма или, наоборот, церковных заповедей. Человек впадает в состояние боевого безумия, подхлестываемого химией, разлагающихся азотных соединений, застилающего все вокруг порохового и тротилового дыма. Превращая его в зверя, бессознательное выбирает один из всего лишь двух возможных выходов, позволяющих не выпадать из окружающей действительности до тех пор, пока избавление наконец не придет. Это может быть кураж или злоба. В каждой национальности люди делятся в подобном выборе, например, на одинаковые доли. Все эти ироничные истории про горячих эстонских или латышских парней, про хладнокровие англичан или немцев — все это правда только в нормальной жизни. Ведь 8-й эстонский корпус был в армии Старикова на Ленинградском, 16-я литовская дивизия была на 1-м Прибалтийском, у армянина Баграмяна. В латышском стрелковом корпусе, воевавшем на 2-м Прибалтийском фронте, русских, евреев, узбеков и татар было сейчас не меньше, чем латышей и эстонцев. Выставивший перед собой ствол Дегтярева белобрысый латыш, в озверении полосующий огнем, перебегающий в дыму фигуры, мог, обернувшись вправо, увидеть оскаленного русского парня, выцеливающего офицеров, встав почти в полный рост, плюющего на воющие вокруг осколки, а слева горбоносого осетина с рычанием выдергивающего грязными пальцами изо рта обломки выбитых пулей зубов, не отрываясь от автомата. «Уходи, девочка, назад! Уходи, я тебя умоляю!» К комбат, заросший черной грязью, страшный, с горящими, налитыми кровью глазами, буквально выл, оскалившись на нее, сидящую рядом, такую же страшную и грязную, набивающую для него изодранными пальцами пулеметный диск. «Не пари ерунду, командир. Некуда мне идти. Нейтралки больше нет, и тыла тоже. Не пойду я никуда». Аня не была дурой, хотя находилась на фронте всего третий день. Все ей было ясно с ее несостоявшейся военной карьерой. Просто женщине сложнее было впустить внутрь себя зверя, войти в то состояние, которое облегчает последние минуты жизни осознавшим себя мужикам. Да она и женщина это еще не была. Зная, что ничего у нее с комбатом нет и быть не может, она все же решила прийти к нему, чтобы остаться рядом. Даже не пришла, просто привело ее. Насколько вокруг хватало глаз, все горело и вспыхивало, меняя очертания. В ложбинках между холмами и на бывшей 300-метровой нейтральной полосе, сплошь перекопанной на метр в глубину, горели танки и бронемашины. В 200 метрах прямо перед КП батальона в землю воткнулся сбитый в самом начале Ильюшин. Большая часть фюзеляжа самолета, как ни странно, уцелела, и до сих пор сквозь уже мелкие язычки пламени был виден обгоревший скелет стрелка. Когда началось по-крупному, на командном пункте батальона собралось человек 15 бойцов. В четвертой атаке их оставалось 9. Если бы все снаряды, которые взорвались в расположении их батальона, упали за секунду, земля просто бы провалилась внутрь себя, забрав всех бойцов с собой. Но немецкий и американский огонь подчинялся той же самой статистике, дающей погрешность на несколько человеческих душ, которые выживут всегда при любом обстреле. Аня отдала полный диск, вновь ухватилась за свою винтовку и теперь молча поглаживала ее, успокоенная тем, что комбат отвернулся и больше не гонит ее. В метре справа сидел, привалившись к стенке окопа, мертвый боец, крепко обхвативший двумя руками такой же диск для Дегтярева. Наверное, тот самый второй номер, за которого капитан набивал до того, как она пришла. Хотя и первого тоже убила. В воздухе послышался вой. Звук приближался, усложняясь. И когда все попадали на дно траншеи, излил себя дюжиной разрывов спереди и сзади, потом еще и еще. Воздух трясся и забивал в ноздри и уши смешанную с земляной крошкой пыль. Дышать было почти невозможно, но это и не требовалось. Спокойно разглядывая лицо чернолицего сержанта, который, неслышным шепотом матерясь, по губам вполне можно было разобрать, постепенно утапливал патроны в объемистый диск своего ППШ. Аня ждала, пока налет закончится. «Идут!» — заорал рычащим голосом комбат и обернулся на нее. «Уйдешь?» «Нет!» — крикнула она, вставая. «Значит, он про нее не забыл». Шепчущий боец справа, широко и страшно улыбаясь, припал грудью к полукругу венчанного прокопанными секторами выступа траншеи и дернул к себе автомат. «Рыцарь», — подумала Аня, — «а рыкарь, рычащий воин, это тоже начало захлестывать». Выглянув наружу, она увидела то же, что и в предыдущие разы. Ползущие в дыму танки и транспортеры, редкие фигуры прыгающих через рытвины, перебегающих людей. Связи давно не было, уже 3 часа, ни с дивизией, ни с соседними батальонами, ни тем более с артиллерией. 3 комбат посылал людей, и только последний вернулся сейчас с разорванной щекой и сказал, что все, больше никого посылать не надо. Комбат только кивнул, поняв. Присев снова, пониже, он заправил в ракетницу крупную ярко-красную гильзу с латунным ободком и упер рукоять в заднюю стенку окопа. Выпустив в пятнистое небо сияющий шарик сигнала, через минуты 2 спереди начали подниматься разрывы, 10 прошлись поперек равнины и угасли. «Живые? Надо же!» — в изумлении произнес капитан. Она посмотрела на него, не поняв, но он ничего не добавил, снова приникнув к своему пулемету. Аня глядела через прицел на перебегающие человеческие фигурки, привычно прикидывая ветер по направлению и пологости поднимающегося вокруг дыма. Была бы оптика, можно было бы и в таком дыму бить на выбор. Но и так ничего. Выбрав машущего рукой в их направлении человека, она, практически не целясь, выстрелила в него, и тот упал. «Молодец! Красавица!» — в восторге закричал страшно улыбающийся сержант, оскалившись настолько сильно, что челюсти едва не выскочили вперед, как у кобры. Она перезаряжала и стреляла, почти визжа от радости. И люди останавливались на мгновение, чтобы опрокинуться назад, перевернутой огромной энергией винтовочной пули. Сбоку трещали очереди, бойцы решили, что эта атака для них последняя, и наслаждались вседозволенностью, перестав экономить патроны. Пехота залегла, и угловые танки выскочили вперед, звонко тренькая пушками с коротких остановок. Капитан запустил еще одну ракету. Но ничего не произошло, только сзади взлетело сразу три. Перекосившись, он посмотрел прямо на девушку. Видимо, хотел что-то сказать, но не сказал, только сплюнул черной слюной и снова отвернулся. Несколько танков почему-то загорелось, хотя никаких видимых причин к этому не имелось. И Аня сумела снять в колено одного из вылезающих в верхний люк танкистов. Он был метрах в 250. Катясь по земле, танкист орал так, что его было слышно через весь грохот, трески, непрекращающееся снарядное шелестение. К нему попытались подбежать сразу двое, и Аня, как на стрельбище, влепила им по пуле в таз. Один умер, наверное, сразу, а второй тоже начал орать. Теперь они орали вдвоем. И те бойцы, которые находились в состоянии куража, пьяные от своей неуязвимости, начали все громче смеяться. «Ну даешь, девчонка! Ну даешь!» Утирая слезы, прокричал немолодой мужик, волосы которого торчали из-под каски слипшимися мокрыми клоками. Она как раз вышаривала в подсумке полную обойму, и солдат, кивнув, протянул ей одну из своих. «На, для тебя не жалко». Танки отошли назад. За ними, пятясь, отползли пехотинцы, провожаемые ее одиночными выстрелами. Странно, что им удалось отбиться. Она этого не ожидала. И те, кто был пьяным, и те, кто был злым, начали смеяться все громче. Сначала засмеялся тот клокастый, вспоминая, видимо, свой смех минуту назад. Потом к нему присоединилось еще несколько человек, и вскоре ржали уже все. Кто-то с всхлипываниями, кто-то охриплым басом, кто-то заливисто, пуская петуха. Причем это не была истерика. Это был нормальный смех счастливых, радующихся жизни мужчин, хлопающих друг друга по плечам и мотающих головами, давясь от восторга. Откуда-то сбоку тоже долетели отголоски смеха, а потом снова все покрыл грохот разрывов, приближающийся скачками к КП. В течение 3 часов неизвестно какой противник, то ли немцы, то ли уже американцы, произвел еще 2 атаки, уже с разных сторон, каждый раз предваряя их 15-минутной артиллерийской молотилкой. В одну из них легкий танк с трапециевидной башенкой вломился почти прямо на их позицию. И его подбил приползший неизвестно откуда бронебойщик, а потом сожгли бутылкой КС. Самовоспламеняющаяся жидкость с очень высокой температурой горения. Прообраз напалма. 3 налетали самолеты, но каждый раз не по ним. Вываливали свои бомбы куда-то в бок, выпускали РСы, поливали что-то невидимое из пулеметов и уходили назад, маневрируя. Аня первый раз, не стреляя, проводила самолет стволом, но капитан неодобрительно покачал головой, и она, пристыженная почему-то, опустила оружие. Когда начало темнеть, все успокоилось. По-прежнему за их спинами стоял непрерывный грохот. Поднимались трассы. Видимо, какие-то части корпуса еще дрались в темноте. В 10 вечера неожиданно завыло и заныло, и между ними и следующей далекой грядой холмиков, где все еще стреляли, вдруг шарахнуло так, что земля ходила ходуном еще, наверное, 5 минут. «Гвардейцы!» — прошептал комбат. Голос у него за день сел почти до бесшумного сипения. Посовещавшись, решили никуда не уходить. Вокруг продолжалось какое-то шевеление. Слышались моторы, далекие голоса. Странно, что противник неожиданно оставил недобитые остатки штаба батальона в покое. Когда стемнело совсем, капитан, подсветив себе фонариком под раскинутый плащ-палаткой, посидел с 2 бойцами над картой. А затем солдаты уползли в темноту, закинув автоматы за спины. Через 30 минут где-то вдалеке поднялась стрельба. Потом звучно хлопнула граната, и все стихло. К утру, когда все вымерзли как цуцики, потерявшие маму, 2-й пехотинец приполз с сидором, набитым сухарями, и еще 3 ребятами из их батальона. У 1 глаз был замотан грязной почерневшей тряпкой, засунутой под каску. Но 2-м он смотрел весьма бодро. Сразу начал называть Аню сестричкой и многозначительно двигать бровью. Ворочавшийся без сна пожилой боец приподнялся молча, вынул из ножен и протянул девушке финку с длинным заточенным с 2 сторон на острие лезвием. Кивнув Аня, сон, который тоже не шел, начала, преклонив голову к плечу, вырезать крохотные метки на прикладе своей уже вычищенной и отполированной винтовки. Одноглазый парень заткнулся и довольно быстро затих, вздрагивая во сне. К ней сон так и не пришел, и они до самого утра проговорили с комбатом и еще 1 парнем, ползавшим за патронами по окопам. Рассвет 18 ноября они встретили, прижавшись друг к другу, трясясь от озноба. Сожрали сухари, запивая водой из покрытых ледяной корочкой луж. Огонь разводить не решились, хотя там и сям все еще поднимались ниточки чахлого дыма. Что-то где-то догорало. Сожженные танки за ночь превратились в черно-бурые остовы, лишившиеся краски и похожие на окаменевших во сне доисторических зверюк. «Скоро до нас доберутся», — поинтересовался броневойщик, помятый как с похмелья. «Скоро, скоро», — успокоили его. «Часов через 6-7 вся эта команда обратно попрет, только отмахиваться будем. А может и позже. Анюта, что у тебя по штыковой подготовке было?» 3. Нормально. С патронами могло быть и получше, но да ладно уж. Танки нас, похоже, в покое оставили. Теперь просто подчистят окопы пехотой. Зуб за зуб отдадим, и все, конец фильма. Поцелуй в диафрагму. Как там у Булушева? «Как старинные дублоны, как старинные дукаты, тускло светятся патроны в магазине автомата. В общем, 3 часа поживем еще». Командир бывшего батальона бывшего латышского корпуса, бывшей 10-й гвардейской армии, смотрел на вещи трезво и, не имея понятия об идеях и замыслах высших штабов, сделал вполне правильные выводы из ситуации. За 1.5 дня активных и успешных боев американские, британские и немецкие войска увязли глубоко. За исключением немецких и нескольких американских частей, их потери не были настолько велики, чтобы снизить боеспособность и ударную мощь наступающих армий. Но они все-таки имелись. Танки и самоходные орудия выходили из строя из-за поломок, подрывались на минах. Идущие на острие удара бригады и дивизии нет-нет да нарывались на удары русской артиллерии и авиации. Иногда достаточно болезненные или на встречные танковые сражения с небольшими группами быстроходных русских танков. В американской танковой дивизии имелось 200 танков с небольшим, из них 1/4 легкие, малопригодные для действий против бронированных целей. В британской было 276 машин, и это не считая легких стюартов. Ни одного столкновения с примерно равными им по массе русскими танковыми корпусами пока не было. Куда они делись с участка наступления, тоже было не очень понятно. Огромные стада разнотипных шерманов, лишь немного разбавленные британскими

стягиваются крупные силы британского и американского флотов. Время, впрочем, еще было. По мнению штаба адмирала Левченко, обнаруженные самолеты принадлежали одиночному тяжелому авианосцу, входящему в состав какого-нибудь наспех сформированного соединения. И удар наносился с единственной целью – нанести повреждения советским кораблям, снизить их скорость, чтобы затем загнать в угол и прикончить массированными атаками с воздуха и эскадрами линкоров флотов союзников. В общем, повторение истории с Бисмарком. И наверняка главной целью вражеских самолетов станет авианосец. По данным радиолокации, количество приближающихся машин оценивалось примерно в полсотни. В любом случае, половину истребителей и авианосец противника должен был оставить для самообороны, плюс какое-то количество ударных самолетов для повторной атаки. «Началось, значит», — пробурчал Левченко, водя пальцем по мелкомасштабной карте, 220 морских миль в сантиметре. Им так и не удалось найти на первом этапе своей работы самую вкусную цель из возможных – стандартный конвой из Бостона, Бруклина или Галифакса на Ливерпуль либо Марсель. Сотня тяжело груженных, неповоротливых транспортов, два десятка корветов, дюжина эсминцев, 1-2 крейсера и пара тихоходных эскортных авианосцев. Всех утопить – и можно с чистой совестью даже кончать с собой, потому что жить больше будет незачем. Но этого не случилось, и они потеряли день во враждебных водах даром, рискуя каждую секунду. Вот и выяснилось, что зря. Противника еще не было видно на горизонте, когда первые советские самолеты ушли в небо. С катапульт линкора и линейного крейсера стартовали 3 Б-4, а с палубы Чапаева 5 Як-9ДД. 8 разведчиков должны были перекрыть сектор в 100 градусов, осью которого являлся курс приближающихся самолетов, и обнаружить во что бы то ни стало, обнаружить вражеский авианосец. Затем в воздух поднялись все остальные истребители Чапаева, эскадрильи со 2 по 5, всего 32 истребителя. В дополнительных наставлениях и накачке летчиков нужды не было. Все понимали, на что идут и что будет, если враг прорвется к их собственному авианосцу. Собравшись над перестраивающимся в строй пеленга соединением, 4 эскадрильи ушли на север, откуда надвигалась волна самолетов противника. В это время она была уже в 22 километрах от советских кораблей. На кораблях происходили последние приготовления к отражению атаки. Все 3 увеличили скорость, доведя ее до полных 27 узлов и вздымая огромные столбы воды из-под форштевней. Подавались снаряды к зенитным орудиям, разворачиваемым в сторону противника. В бронированных недрах кораблей развертывались боевые лазареты. Что-то будет. В 12 милях от советского соединения американские самолеты перестраивались в боевой порядок. 15 торпедоносцев «Эвенджер» спустились к самой поверхности воды. Выстроившись во фронт, чтобы не мешать друг другу, 6 из них вскоре довернули к востоку, чтобы выйти в атаку с другого курсового угла со стороны солнца. 1,5 эскадрильи снаряженных сейчас бомбами истребителей морской пехоты, 112-я и часть 123-й, наоборот, теснее сомкнули строй, чтобы прорываться через истребительный заслон русских, плотно поддерживая друг друга огнем. То, что третьим кораблем эскадры является все же не крейсер, даже тяжелый, а авианосец, стало известно только перед закатом, когда ее наконец-то засек один из сотни патрульных самолетов, прочесывающих океан таким частым гребнем, что и мышь бы не проскочила. 82-я истребительная эскадрилья в полном составе, 37 «Халкетов», шла строем коробочки над торпедоносцами и впереди вооруженных бомбами истребителей. На предполетном инструктаже цели между ударными самолетами были распределены самым примитивным образом. Торпедоносцы наносят удар по линкорам, для бомбардировщиков же первоочередной целью является русский авианосец. Авиагруппа Беннингтона была вполне готова к боям. 2 эскадрильи, 82-я истребительная и 82-я торпедоносная, включали в качестве ядра пилотов, уже имевших опыт боев на Тихом океане, полученные на эскортных авианосцах. А все остальные, хотя и вновь сформированные, были хорошо подготовлены и в целом вполне способны на выполнение любых задач. Противником летчиков авиагруппы еще никогда не был другой авианосец. Но авианосные летчики с огромным энтузиазмом вспоминали битву за Мидуэй, которой новичками, американцами, были, по слухам, потоплены 4 лучших авианосца японского императорского военно-морского флота. Главным козырем, важнейшей частью авиагруппы, считалась 82-я бомбардировочная эскадрилья, сформированная самой первой и летавшая на новейших «Хеллдайверах» еще с конца мая. Эскадрилья, натасканная в океане, штат Вирджиния, и на Норфолкской станции, последние 3 недели базировалась на Тринидаде, а 20 сентября была принята авианосцем «Беннингтон» и с тех пор принимала участие во всех его учебных походах. Пройдя полный цикл подготовки, она считалась вполне способной справиться с поставленной задачей задержать русскую эскадру. 1-2 бомбовых попадания в палубу русского авианосца его можно будет не учитывать в последующих атаках. Потом несколько торпед «Эвенджеров», попавших в линкоры, и они уже не смогут уйти от американских, британских и французских тяжелых кораблей, спешно выходящих из своих баз. Единственное, что не было взято в расчет, это то, с каким противником придется драться американским летчикам. Слово «русские» им ничего не говорило. Японцев они знали, потому что дрались с ними, сбивали их и сами несли потери, и за 3 года войны американские летчики научились их уважать. Немцев они боялись, хотя сами ни разу еще не встречались с ними в небе. Легенды об увешанных железными крестами германских баронах и графах, сбивших по 200 самолетов каждый и пьющих из фамильных кубков кровь пленных ими американских или английских пилотов, были любимой темой дружеских бесед опытных пилотов с более молодыми во время пребывания авианосца в Атлантике. Пока считалось, что их могут все же послать в Средиземное море или Арктику. О русских они не знали ничего. Не было ни презрения или насмешки над противником, как смеялись над японцами до чудовищного дня 7 декабря 1941 года. Не было подавляющего страха, было скорее любопытство. Видимость была прекрасной, и противники заметили друг друга издалека. 4 эскадрильи советских истребителей шли прямо в лоб Хелкетам, но прежде чем противники сблизились, одна из них круто ушла вниз. У покрышки, нашедшего во главе 2-й эскадрильи, наверное, впервые не звенело в ушах в предвкушении воздушного боя. Только холодная голова и четкая координация действий всех 4 эскадрилий может дать шанс на успех в предстоящей схватке. А цена слишком высока. Удара всей массой в лоб американским истребителям русские не предприняли. Он привел бы к неоправданным потерям. В лобовой атаке мощь вооружения машины куда важнее, чем умение летчика. Покрышев молодец. За месяцы подготовки многие полковники перестали жалеть, что их поставили в подчиненное положение. 5-я эскадрилья, 8 Як-9Д, спикировала на идущие над водой торпедоносцы, и 3 эскадрильи на Як-3 на максимальной скорости попытались обойти фронт американских истребителей. Противники столкнулись на высоте 4000 метров в 14 километрах от советской эскадры, и бой сразу же превратился в скоростную собачью свалку на вертикальных, косых, горизонтальных петлях, полупетлях и виражах. Каждый стремился зайти своему противнику в хвост и расстрелять его изо всего бортового оружия, вспороть брюхо, ужарить сверху, закрутив траекторию полета своей машины в немыслимую спираль. Часть русских истребителей проскочила и, перестроившись, набросилась на ближайшую группу пикировщиков. Остальные ввязали в скоростной бой с истребителями, но при первой же возможности тоже выходили из боя, быстро наращивая силу атак по неуклюжим пикирующим бомбардировщикам, похожим на летающие мясницкие колоды. «Бей! Бей! Бей!» Бой истребительных групп сразу же сложился в пользу русских. И если сначала американский КМСК воспринял это как результат их численного превосходства, то вскоре ему стало ясно, что бой вообще не предвещает ничего хорошего. Русские неожиданно продемонстрировали такой класс высшего пилотажа, от которого у американских пилотов буквально глаза полезли на лоб. Выдающаяся маневренность Як-3 позволяла им легко выходить из-под атак растерявшихся пилотов «Хелкетов», у которых ревило в глазах от проносящихся мимо незнакомых до сегодняшнего дня хищных вытянутых силуэтов русских истребителей. Советские летчики не нуждались в ведомых, что позволило им значительно усложнить характер воздушного боя. В первую же минуту эскадрилья «Ведьм» потеряла 4, а русские истребители словно озверели. В такой переделке командиру 82-й истребительной бывать еще не приходилось. Он более полугода воевал на Тихом океане, сбил 4 японских самолета, имел высокие боевые награды, пользовался уважением всех летчиков, авианосцев и командиров, но тут ему стало очень страшно. «Очень страшно» — это были именно те слова, которыми он про себя обозначил свое состояние. Ничего лучшего ему в голову не пришло. Эфир был полон криков ужаса его боевых товарищей, с которыми он столько месяцев делил стол и развлечения на берегу. На его глазах русский истребитель пронесся над скользящим на крыло «Хелкетом», прошив его фюзеляж от хвостового оперения до фонаря кабины. Было видно, как пули рванули обшивку, выдирая из нее клочья, и перевернувшийся «Хелкет» перешел в беспорядочное падение. Майору потребовался весь его опыт пилотирования, чтобы раз за разом уводить хвост своего самолета от огня противников, пытающихся вцепиться в него сзади. Каждый раз, когда в рамке его прицела мелькал чужой самолет, он жал на гашетки, пытаясь достать врага сходящимися нитями трасс своих крупнокалиберных пулеметов. В какой-то момент ему, наконец, удалось самому зайти в хвост одному из русских. Темно-синий краснозвездный истребитель с жирной белой четверкой поверх вертикальной полосы метался широкими зигзагами, пытаясь уйти с линии огня. И 30-летний майор, сжав зубы и мыча про себя самые грязные оскорбления, какие знал, вновь и вновь доворачивал свою машину, загоняя проклятого русского в прицельное кольцо и почти непрерывно стреляя. Иван Кожедуб, усмехнувшись про себя напору увлекшегося американца, пристроил свой як выше и сзади, и, уравняв скорости машин, открыл огонь. Одного короткого касания гашеток ему хватило. Пушечно-пулеметная очередь вдребезги разнесла фонарь «Хелкета», и тот сразу вспыхнул, разваливаясь в воздухе на части. Заложив крутой вираж, Кожедуб вывел свою машину из карусели гоняющихся друг за другом истребителей и, пристроившись к какой-то разворачивающейся паре, атаковал группу пикировщиков. Разогнавшись на небольшом отрезке до максимальной скорости, тройка с короткой горки прорезала строй окрашенных в очень темный, почти черный цвет корсаров, сходу завалив одного. Одноместные корсары, по сути дела, лишь глупостью командиров, превращенные на этот бой в истребители-бомбардировщики, тяжело нагруженные и лишившиеся теперь непосредственного прикрытия, не могли долго противостоять маневренным легким истребителям. То один, то другой из них вспыхивал в воздухе и, оставив за собой тонкий след дыма, падал вниз. Несколько летчиков, не выдержав напряжения самоубийственной атаки, освободились от подвешенных к их фюзеляжам бомб и вступили в бой уже как истребители, на равных, готовые постоять за себя. Бой был жестоким. В воздухе крутился громадный клубок полосующих друг друга огнем крылатых машин, из которого то и дело выпадали кувыркающиеся, штопорящие, пикирующие самолеты. Над неудачниками смыкалась вода, взлетая черно-белым столбом, подсвеченным мгновенными короткими язычками желтого пламени. Уцелевшие уносили ноги, выжимая все возможное из своих истерзанных моторов. Над самой поверхностью воды фронт «Эвенджеров», истекая кровью, рвался к уже недалеким русским кораблям. Пилоты вели свои торпедоносцы змейкой, прикрывая друг друга. Стрелки лупили длинными очередями по атакующим их со всех сторон истребителям с косой белой полосой на фюзеляже. Крупнокалиберные пулеметы заставляли тех рано прекращать атаки, а тяжелые торпедоносцы демонстрировали поразительную живучесть. С иссеченными пулями плоскостями, сбитыми антеннами, дырами в фюзеляжах, Они неслись к изготовившимся к бою, но пока молчащим линкорам. Выходящий из пикирования Як нарвался на пулеметную очередь, попытался выправить крен и, задев кончиком крыла гребень волны, рухнул, подняв высокий столб воды. Экипаж удачливого «Эвенджера» встретил это воплями восторга. Советские корабли, развив максимальную скорость, развернулись кормой к приближающемуся фронту самолетов, поставив слабо вооруженный Чапаев между линейным кораблем и линейным крейсером, что позволяло создать над ним максимальную плотность огня. Строй Перинга, кроме того, что он давал свободу маневрирования, позволял также вести бортовой огонь всем трем кораблям. Огромное количество людей на палубах и над стройках, застыв на своих боевых постах и затаив дыхание, наблюдали за кувыркающимися вдали черточками самолетов. Бой приближался, уже можно было различить характерные силуэты яков, короткие крылья вражеских истребителей, мигающие огоньки на их силуэтах. Сквозь шум работающих на полную мощность корабельных механизмов, глухой вибрации, доходящей до самых верхних надстроек, были слышны воющие и звенящие переливы самолетных моторов, надрывающихся на крутых виражах. Непрерывная пулеметная трескотня и короткий лай авиационных пушек волнами наплывали на замерзшие в ожидании зенитные расчеты офицеров-наблюдателей, застывших с биноклями в руках, дальномерщиков на мостиках. Когда от атаки пары яков, зашедших снизу, пикирующий бомбардировщик взорвался в воздухе, эффектно выбросив протуберанцы из огненного шара, линкор вдруг грохнул дружным воплем сотен луженых матросских глоток, выкрикивающих не имеющие аналогов в мировом лексиконе междометия, выражавшие высшую степень человеческого восторга. С этого момента над кораблями стоял непрерывный рев, каждая удачная атака истребителей, завершавшаяся ударом, оставляющий черный шлейф дыма огненной кометы о поверхности океана, поднимающим сияющий водяной столб, вызывала новую вспышку рева, дошедших до предела энтузиазма моряков. Это было как на стадионе перед войной. Баски и наши, когда солнце светило ярко и флаги натягивались от тора, исторгаемого тысячами пар здоровых мужских легких. Все перипетии воздушных схваток были видны уже совершенно отчетливо. Бой накатывался с кормы, стало ясно, что американцев удержать не удалось. Многократно повторенные команды с островной надстройки авианосца заставили разгоряченные боем истребители прервать атаки на ударные машины. Подстегиваемые приказами своих КМСков, летчики поспешно выходили из боя, освобождая небо, радиальными курсами расходясь в разные стороны. Через считанные мгновения все корабельные орудия, в секторы стрельбы которых попадали приближающиеся самолеты, открыли огонь. Все три корабля окутались тонкой серой завесой сгорающих пороховых газов, вдыхая этот пьянящий, заставляющий обо всем забыть запах, дорвавшиеся, наконец, до глотки противника зенитчики, извергали из десятков орудийных стволов плевки раскаленного металла, уносящиеся в сторону выходящих на боевой курс пикировщиков и торпедоносцев. Корбовые 152-миллиметровой башни Советского Союза и Кронштадта стреляли осколочно-фугасными снарядами, рвущимися на самой поверхности воды. Каждая из башен выплевывала в минуту по 15-55-килограммовых снарядов, создавая непроницаемый чистокол из непрерывно вздымающихся и опадающих водяных гейзеров. Очередной столб воды поднялся прямо перед несущимся торпедоносцем, тот пронзил его насквозь и, скопотировав, пропахал вспенившуюся борозду среди волн. Громкий хлопающий звук палубных и башенных 100-миллиметровок, вьющих в лоб торпедоносцам, почти, видимо, разлетался в сгустившемся дымном воздухе. Разошедшиеся веером с обоих бортов самолеты покрывали за секунду больше 100 метров, но эти оставшиеся до сброса торпед мгновения были исполосованы густой сеткой голубоватых трассеров зенитных автоматов. У зенитных установок метались сине-черные фигуры матросов, непрерывно втискивающих в приемные окна Счет веренных 37-миллиметровок, новые обоймы, опустошаемые за считанные секунды. 150 зенитных стволов выплескивали буквально море стали, и хотя лишь немногие снарядов и осколков находили цели, плотнейшая завеса огня казалась почти непреодолимой. Торпедоносцы отчаянно маневрировали, пытаясь уклониться, сбить наводку, выгадать несколько секунд для сброса торпед. Несколько «Эвенджеров» один за другим упали в океан, растерзанные осколками соток, прошитые очередями зенитных снарядов, сокрушавших все на своем пути. Одному из самолетов оторвало плоскость, и он встал над водой вертикально, прежде чем перевернуться через хвост и рухнуть, взорвавшись при ударе о воду. Стиснув зубы, пилоты прорывались сквозь зенитный огонь. Извергающие пламя силуэты русских кораблей, похожие на каких-то чудовищных бронированных динозавров, вырастали в размерах с каждой секундой. Командир второго звена эскадрильи торпедоносцев, последний оставшийся в живых старший офицер, не опуская гашетки носовых пулеметов, протискиваясь через светящиеся траектории зенитного огня, вырвался к траверзу гигантского линкора. Одновременно с нажатием, приникшим к прицелу штурманом кнопки сброса, он рванул правой рукой рычаг механического отцепления торпеды, вложив всю свою ярость в это все завершающее действие. В его сознании навсегда отпечаталась яркая, раскаленными красками выжженная на сетчатке глаз картина, окутанный дымом борт вражеского корабля, темно-серые надстройки, в которые упираются сияющие нити его собственных крупнокалиберных трасс, разноцветные усы очередей зенитных пулеметов, дугами мотающиеся над водой, и оранжевые шипы огня на стволах автоматов, бьющих в упор. 5 «Эвенджеров», 3 с левого борта и 2 с правого, сбросили свои торпеды на дистанции 400-500 метров от бортов линкора. К линейному крейсеру прорвался только один. Выкрики офицеров, стягающие по ушам глохнущих людей выстрелы, орев вентиляторов, гонящих воздух к форсируемым механизмам, звон пуль, вонзающихся в надстройке, рикошетящих от железных поверхностей. Мгновение, и торпедоносцы, захлебываясь пулеметным лаем, закладывают крутые виражи, пытаясь спастись от смертоносного ливня зенитного огня. Линкор кренится на правый борт, разворачиваясь на пятачке между сходящимися белыми пенящимися дорожками, стремительно скользящими к его бортам. Торпеды еще только входили в воду, а первые бомбардировщики, тяжелые, жуткие, похожие своей массивностью на дубовые колоды, уже переходили в пикирование на описывающий циркулярию авианосец. Только то, что строй пикировщиков был еще до выхода в атаку растерзан советскими истребителями, видимо, и спасло Чапаев. Яростный огонь его зениток практически не отразился на качестве их атаки. Лишь один «Хеллдайвер» был сбит в момент, когда только заваливался в пике, а другой, наоборот, из пикирования не вышел и с ревом вонзился в воду в полусотни метров от правой раковины Чапаева. Одна за другой несколько бомб легли в кипящую кильваторную струю корабля, еще пара в десятки метров от борта. Авианосец непрерывно менял курс, описывая разнодушные координаты в обе стороны от генерального курса. Счетверенные зенитные автоматы захлебывались беглым огнем, провожая каждый пикировщик до момента сброса. Крутые циркуляции на полном ходу выносили Чапаев из-под падающих бомб, и атака закончилась для него, в принципе, благополучно. Авианосец не получил ни одного прямого попадания. Правда, было отмечено минимум 3 близких разрыва, а одна из бомб взорвалась в непосредственной близости от его кормы. Но о причиненных повреждениях докладов от БЧ-5 на мостик пока не поступало. Проводив взглядом рукоятки машинного телеграфа, переведенные с самого полного на полный, командир Чапаева, криво усмехаясь, оглядел окружающих его офицеров. На их бледных лицах он увидел растерянность и облегчение. «Живые?» «Вроде живые». В следующее мгновение сигнальщик доложил, что в Советский Союз попали. Громадный линкор, накренившись, описывал широкую циркуляцию. В него попала одна торпеда в левый борт. В мидль, слава богу, а не в оконечность. Практически сразу после попадания линкор атаковала еще одна четверка торпедоносцев, зашедшая веером со стороны солнца. Десятки офицеров-зенитчиков, срывая голоса, выкрикивали слова команд, перенацеливая батареи, оставив в покое выходящие из атаки самолеты, на нового противника обрушило огонь все, что могло стрелять. Один торпедоносец разнесло буквально на части прямым попаданием снаряда крупного калибра. Остальные шарахнулись в стороны и не слишком прицельно сбросили свои торпеды с большой дистанции. Огонь велся еще несколько минут, затем по двухфлажному сигналу Советского Союза, продублированному по радио, его задробили, после чего на выходящие из сферы зенитного огня кораблей соединения американские самолеты вновь накинулись перегруппировавшиеся советские истребители. На этот раз особого накала в их атаках не было. Многие не смогли принять участие в этой фазе боя, получив повреждения или исчерпав боезапас. Сбив несколько одиночных торпедоносцев и пикирующих бомбардировщиков, истребители прекратили преследование и вернулись к соединению. Три корабля, разошедшиеся в ходе боевого маневрирования на большое расстояние, поспешно собирались в компактный кильваторный строй. Авианосец шел чуть в стороне, принимая самолеты. Первым садились те, кто заявлял о повреждениях. Остальные в это время кружили, сбиваясь в строй эскадрильи. В эфире шел бурный обмен впечатлениями о проведенном бое. В адрес штаба авиагруппы передавались радостные комментарии. Севшие самолеты немедленно откатывали к носовой части взлетной палубы, а затем по очереди опускали в ангар с помощью носового подъемника. У кормы мотались дымки зажженных на палубе шашек, указывающих направление силу ветра. Офицер с белым флагом, поднятой руке, стоящий у среза полетной палубы, давал разрешение заходящим на посадку самолетам, готовый в любой момент получить запрещающий приказ с мостика. Нескольким истребителям, не выдержавшим паузу после посадки предыдущей машины, пришлось уйти на второй круг. «Горючку и патроны!» — проорал в лицо командиру палубной команды первый из севших КМСков. «Пятерка села уже?» «Нет. Бегом, мать вашу всех! Где Покрышев? Где Амет?» «Не сели еще? Нельзя заправлять, товарищ капитан. Погодите, недолго осталось. Еще крутятся наши. Ну, нельзя ведь?» Яку сложили крылья, напустили вниз, на продуваемую насквозь из открытых бортовых проемов ангарную палубу. Первым, кто попался к МСК-3, был Раков. 30 минут у тебя», — сказал ему Кожедуб. «Готовь своих головорезов, пойдем, наверное, вместе». Тот осознал, умчался нехарактерно для его комплекции рысью. В центральном посту Советского Союза, расположенном глубоко под верхней палубой, со всех сторон прикрытым броней, шла напряженная работа. Из центрального поста борьбы за живучесть, где обобщались данные от аварийных партий, обследующих район повреждений, туда непрерывно шли доклады. Об объеме полученных повреждений, о принимаемых мерах, о возможных последствиях. Пока еще было рано делать выводы о том, насколько торпедное попадание повлияло на боеспособность линкора, но серьезность сложившейся ситуации понимали все. Одна торпеда в борт для линкора в 60 с лишним тысяч тонн водоизмещением – вещь далеко не смертельная, однако последствия этого попадания могут быть весьма опасными. Группа инженеров из Чирикинского бюро, развернув простыни чертежей, рассчитывала варианты контрзатопления бортовых отсеков правого борта для спрямления возникшего крена. Крен на левый борт после попадания, быстро достигший 3 градусов, больше не увеличивался, что было хорошим признаком. Торпеда попала в цитадель линкора и, разрушив и затопив отсеки системы противоторпедной защиты, на большом протяжении не привела к затоплению защищенной части корабля. В последнее время ходили туманные слухи про разработанную и якобы уже применяемую американцами аж 57-сантиметровую авиаторпеду. Но то ли это была не она, то ли она, несмотря на калибр, не представляла собой ничего особо страшного. но повреждения были в пределах соответствующих расчетов. Однако линкор потерял часть горючего из цистерн левого борта, и вытекающий мазут стелился теперь за кораблем широкой черной полосой, отмечая его курс. Впрочем, с этим можно было бороться. Через полчаса аварийные партии задействовали систему вытеснения топлива из поврежденных цистерн с помощью пенообразователей, и вскоре демаскирующий след должен был, если не исчезнуть, то стать менее заметным. Было ясно, что походу и рейдерству приходит конец. Надо было убираться из Атлантики как можно быстрее. Хорошо, что выдержала ПТЗ, противоторпедная защита. Но вот по поводу маневренности линкора ничего, кроме матюков, Левченко сказать не мог. По диаметру циркуляции Советский Союз был, наверное, хуже всех своих современников. С верхней палубы по крутым трапам сносили вниз раненых. Подхватив товарища под мышки и под колени, двое или трое матросов бережно перекладывали его на корабельные носилки и осторожно спускали на жилую палубу. А затем в корабельный лазарет, в развернутой операционной под ярким светом тысячесвечевых ламп, две хирургические бригады оперировали тяжело раненых. Фельдшера перевязывали тех, для кого очередь еще не дошла. Тихо переговариваясь между собой, четыре врача, выпускники ленинградского военмеда, прошедшие полную школу фронтовой медицины, вели свою отчаянную драку, на этот раз за жизнь людей. Цель прямо противоположная, чем у тех, кто поливал их огнем полчаса назад. Выложенной сияющей метлахской плиткой операционной не было места званиям. Окончательная сортировка проводилась в предбаннике, или чистилище, как его называли врачи между собой, в паузах между операциями. И у офицера не было никаких шансов попасть на операционный стол раньше матроса, на которого указал заляпанный кровью хирург. Раненые все прибывали. Американские авиационные пулеметы произвели страшное опустошение в надстройках Советского Союза. Их крупнокалиберные пули, если и оставляли человека в живых, превращали каждую рану в мешанину рваных мышц, обрывков сосудов и мельчайших обломков костей. Именно в эти минуты на верхней палубе одним из офицеров был сделан ставший впоследствии знаменитый кадр. Гнездо с четверенной 37-миллиметровой зенитной установки, разбросанные по ее полу сотни гильз, и три неподвижных тела матросов в касках, навалившийся на рукояти поворотных механизмов наводчик, скорчившийся у подножия орудийной тумбы заряжающий, прижавший лицо к полной снарядной кассете и раскинувший руки подносчик, лежащий лицом вниз. Узел 6.2. 18 ноября 1944 года, 9.45, 11.50. Удар по авианосцу противника начали готовить еще до того, как на палубу Чапаева сел последний истребитель. Радиостанция Советского Союза ретранслировала разведчикам 6-й эскадрильи сообщение о курсе отходящих американских самолетов. Смысла в радиомолчании не было. Атаковавшему их противнику координаты советских кораблей были известны с точностью до Кабельтова. Впрочем, особой надежды на то, что их сообщение будет услышано хотя бы одним из пятерки яков, командир авианосца не питал. Его прямо трясло от азарта. Теперь ход был за советской стороной. И если он будет верным, второго удара по эскадре уже не случится. Из севших на палубу Чапаева истребителей большинство уже было спущено в ангар, где их облепили матросы, старшины, военные инженеры, сразу, кажется, всех служб авианосца. Из подъемников погребов вытаскивали кассеты с патронами к 20-миллиметровым пушкам и крупнокалиберным пулеметам. В открытые горловины баков под напором врывались струи бензина. Вдоль ряда самолетов двое матросов катили на тележке баллоны со сжатым воздухом. Летчики буквально выползали из кабин своих самолетов. Их бережно принимали, помогая сойти на крыло. Из кабины одного из первых севших яков пилота, залитого кровью, пришлось вынимать. Несколько офицеров, пошатываясь, все же оттолкнули матросов,

А уж на что крепкая машина. И парень мой погиб. Совсем худо. В пятый было хуже всех, подтвердил худой высокий офицер, только что подошедший к собравшимся и утирающий лицо шлемофоном. «Все крылья в дырках. Вот такие», — показал он. «Не в вашу пользу счет». Покрышев помрачнел. Лев на его лице уступил место решимости. «Потерять машину и летчика. Всем табуном же его били. Ладно, хватит. Глупо скулить дальше. Скоро вылетаем опять, через минут 30-40, если от шестой что-то будет. Идут первые остатки пятой», — он взглянул на Покрышкина, но тот ничего не сказал. «Остальные в зависимости от дистанции. Но вторая уж точно». Летчики второй эскадрильи застонали, изобразив преувеличенное страдание на лицах. Несмотря на фактически проигранный по очкам бой, настроение у них было хорошее. Американцы на деле оказались не самыми страшными противниками. В характеристиках их самолетов не было ничего особо неожиданного. Впрочем, силу батареи крупнокалиберных пулеметов «Хелкита» или «Корсара» недооценивать никто не собирался. Для легких яков даже несколько полудюймовых пуль могли представлять смертельную опасность. По этому поводу летчики, кстати и не кстати, употребляли дурацкую присказку, а кому сейчас легко, каждый раз почему-то вызывающую смех. Кормовой самолетоподъемник выкатил на палубу первый бомбардировщик, выкрашенный в три матовые краски Су-6 полковника Ракова. В отличие от машин истребительных эскадрилей, на самолетах первой не было опознавательных вертикальных или косых полос на фюзеляже, да и вообще ярких цветовых пятен на бортах было гораздо меньше. Не распластывались по носу орлы, как на всех без исключения самолетах четвертой, не скалились морды львов и барсов, отличительные признаки машин Шипова из пятой и Покровского из третьей, не было даже устрашающих рядов звездочек на фюзеляжах. Даже тактические номера были не белыми, а желтыми. Для управления эскадрильей в бою их яркости хватало, а выдерживать по ним ракурс прицеливания было несколько сложнее. Техники опустили поднятые сегменты крыльев в горизонтальное положение и откатили машину вперед. Через мгновение подъемник снова ушел вниз. Из блистера стрелковой точки махал руками сержант, не менее знаменитый, чем сам Раков. Стрелок с торпедоносцев Северного флота. Перегнувшись через ограждение зенитных гнезд, матросы, обслуживающие 30-миллиметровые автоматы, махали ему в ответ, выкрикивая пожелания. Между собранными на борту Чапаева созвездия Масов и ими зияла пропасть, сержант же был свой. Восьмерка пикировщиков выстроилась в шахматном порядке на корме авианосца и застыла в неподвижности. Над закрытыми створками бомболюков на замках висели 500-килограммовые бронебойные бомбы, способные проткнуть что угодно. Патронные ящики были забиты до отказа. Высокооктановый бензин залит по пробку. Что еще надо? Несмотря на отсутствие какой-либо информации от разведчиков, взлет бомбардировочной эскадрильи все-таки состоялся ровно в 10:30. Через 10 минут ее догнали вторая и пятая истребительные, в составе которых теперь насчитывалось 12 боеспособных яков. На бортах почти всех за рядами красных звездочек уже красовалось по одной-две белых, и это впечатляло. Сопровождение бомбардировщиков не слишком почетная задача для асов их уровня, но над морем все меняется. Если удар по американскому авианосцу удастся, это оправдает любые жертвы. Сумеют ли они найти противника? Справятся ли с его охранением? Сумеют ли потом найти свой авианосец? Эти вопросы по очереди возникнут перед тремя эскадрильями в ближайшие часы. Вторая эскадрилья покинет своих товарищей немедленно после прохода точки поворота, то есть использования половины горючего. После этого защита пикировщиков будет возложена на плечи 5 Як-9Д. Дело, как показал утренний бой, не полностью безнадежное, но сложное невероятно. Вылет шел практически в никуда, найти авианосец должны были сами бомбардировщики. и очень маловероятно, что это удастся сделать на первые сотни километров пути. Выручило везение. Искать цель, мотая зигзагами над водой, не пришлось. За них это сделал истребитель-разведчик из 6-й эскадрильи, способный держаться в воздухе втрое дольше. Идя в редких облаках на 6-километровой высоте, пилот кренил машину то вправо, то влево, осматривая океан на десяток миль в обе стороны. И во время очередного полуразворота ему открылся веер белых кильваторных следов. Мгновенно развернувшись, натасканный на морскую разведку капитан Североморец, помнивший еще охоту на тирпиц, ушел в ближайшее облако, изменил курс и передал на эскадру сообщение о координатах группы кораблей. Около 5 минут он шел по компасу, а затем вывалился из облака практически над серединой ордера. По нему уже стреляли. Серые пятна рвущихся зенитных снарядов крупного калибра негусто вспухали под плоскостями. Заложив крутой вираж, капитан увидел и висящую над кораблями 4-ку истребителей боевого воздушного патруля. На главный вопрос он ответить сумел. Один из кораблей явно был авианосцем. Остальное его в данной ситуации не слишком волновало. На максимальной скорости, снизившись до 4000 метров, Як прошел над корабельным ордером, внимательно считая корабли эскорта. Сразу после этого он вышел в эфир. Других авианосцев, по крайней мере, рядом видно не было. И, сочтя свою задачу выполненной, капитан развернул теперь машину, уходя за траверс противника. Связываться с 4-кой истребителей ему совсем не хотелось. Несмотря на весь описываемый в газетах героизм советских истребителей и их, безусловно, идейное и техническое превосходство над любым врагом, исход воздушных боев в соотношении противников 4 к 1 был обычно предопределен, и заканчивались они одинаково – стаканом водки перед пустым местом в летной столовой. Уж это разведчики знали лучше других. Накренив самолет, капитан увидел справа и сзади – медленно вползающие в стекло силуэты самолетов, они явно приблизились. Снаряды рядом больше не рвались, и это тоже кое о чем говорило. Теперь ему нужна была высота, чтобы передать еще одно сообщение и чтобы принять бой, если избежать его не удастся. В идеальных для себя условиях. Чем выше, тем больше скорость у тяжелых американских истребителей, но на средних высотах по маневренности Якам равных не было. А разница в скорости вряд ли будет так велика. Мотор за 2 минуты поднял его на 6000. Американцы висели где-то в километре сзади и отставать не собирались. Время пока было. «Борт Я 6363. Группа кораблей в квадрате 4640. Повторяю, 4640. Авианосец 1. Повторяю, авианосец 1. Крейсер 1, эсминцев 7 или 8». Повторяю, один авианосец в квадрате 4640. Курс авианосца юго-юго-восток, юго-юго-восток. Охранение 1 крейсер и 7-8 эсминцев. Зенитный очень сильный. Скорость 17-18. За мной 4 истребителя. Не отстают. Взгляд, брошенный через правое плечо, убедил его, что так оно и было. Если оторваться не удастся, приму бой. На вас их не поведу. Повторяю. Бой он принимать пока не собирался, но от собственных слов ему стало приятно. Повторив то же самое еще 10 раз, разведчик менял курс, чтобы по-разному ориентировать антенну. И это позволило американцам сократить расстояние, по крайней мере, вдвое. Впрочем, судя по всему, подойти ближе им уже не удастся. На данный момент истребителей, превосходящих Як-9 с 1650-сильным мотором, по скорости на средних высотах было немного, и вдвое более тяжелые американцы в их число не входили. Пилот боролся с искушением развернуться и попытаться набить американцам морду. Риск был велик, но уйти ему в любом случае удастся, если соскользнуть на 5000. Пожалуй, обнаружив вражеский авианосец, орден он себе уже заработал, и на этом его роль выполнена. Однако привезти домой фильм из фотопулемета все-таки будет гораздо приятнее. Он истребитель не хуже других, если не считать дважды героев, и 6-ю эскадрилью не больно-то позадираешь, но все же. Искушение боролось в нем с осторожностью, но осторожности с каждой секундой становилось все меньше. Расстравляя себя, он представлял предстоящий бой и из глубины души поднимался в восторг. За 2 года войны на Северном театре военных действий он сбил 4, и это всяко были летчики не чета американцев, черт побери. Повинуясь порыву, он заложил боевой разворот, одновременно вновь переключив тумблер радиостанции на передачу. «Американцы не отстают, принимаю бой. До связи!» Бросив свою машину в переворот, он проскочил под разделившимися на пары хелкетами и заученным движением вогнал ее в свечу. Одна из пар поспешила развернуться, но скоро подъемности Якуб было не занимать, и преимущество по высоте получить удалось без труда. Вторая атаковала его справа, открыв огонь с большой дистанции. И это окончательно убедило капитана в том, что перед ним новички. Легко избегнув атаки, он сорвал свой истребитель в штопор, падая сверху на первую пару, которая, в свою очередь, уже разворачивалась. Обнаружив валящегося сверху русского, ее ведущий ушел вниз переворотом, второй летчик предпочел восходящую бочку и выскочил из прицела за доли секунды. Кинув взгляд через левое плечо, капитан засек 2 других и довернул машину, чтобы пропустить их слева от себя. Со снижением Як прошел мимо безуспешно пытающейся его перехватить 2 истребителей и в боевом развороте вцелился в нее сзади. Пара мгновенно разделилась, чего он, в общем-то, и добивался. В данный момент из первой пары его мог атаковать только ведомый, но видно его пока не было. Может, тот уже снизу? Вряд ли, скорее, где-то сзади. Мысли мелькали, как в калейдоскопе. Ничего интереснее в жизни он еще не испытывал. Один из хелкетов пикировал, надеясь на превосходство своего двигателя. Второй давно вильнул куда-то влево, но по времени еще не мог успеть зайти в хвост. Хелкет спустился аж до 2000 метров, время от времени доворачивая в разные стороны. Русский истребитель висел сзади и четко повторял все его маневры. 3 остальных американца, отстав, с разных ракурсов валились на него сверху. Догнать тяжелый истребитель в пикировании было невозможно. За время снижения с 2000 до 400 метров тот успел оторваться от преследований и даже развернуться. Однако вместо того, чтобы вступить со своим противником в маневренный бой до момента, когда его смогут поддержать остальные 3 истребителя, молодой американский пилот задрал нос своего самолета и атаковал русского в лоб. 5-тонная машина, имеющая слишком небольшую скорость после разворота и с трудом управляемая на такой малой высоте, просела. Пилот облился мгновенным потом, когда рогатую ручку управления рвануло у него из рук, а желудок подпрыгнул чуть не до подбородка. Навалившись на нее всем телом и рефлекторно сманеврировав педалями, он выровнял крен, смог, наконец, переведя дух, зафиксировать то, что горизонт занял нормальное положение, и только потом вспомнил о русском. Того не было видно, и первый полный ужаса взгляд американца был назад. То, что слева, куда он обернулся, забыв первейшее правило из параграфа «Сумей выжить в небе», никого не оказалось, было еще страшнее. Крича, он начал поворачивать голову вправо, когда первая пушечно-пулеметная очередь разодрала фюзеляж и плоскости, рассекая хрупкие нервюры, обрубая провода и тросы, насквозь дырявя обшивку. Голубоватые гнутые плиты плексигласа покрылись сетью мельчайших трещин и лопнули. Что-то горячо ударило в плечо и бок, перед глазами вспыхнул огонь. Парень прижал руки к лицу, выгнувшись дугой на сиденье, не защитившей его машины, и через долю секунды вопль оборвала ударом крылатой могилы, а жесткую, как наждак, воду. Узел 6.3. 18 ноября 1944 года, 11:50, 20:30. Атака на американский авианосец не удалась. Иначе вряд ли могло случиться, учитывая силы атакующих и тех, кто им противостоял. шедшую на 6000 метров прямо в лоб авианосцу соединению группу самолетов, заблаговременно обнаружили с помощью радарных установок и немедленно подняли на помощь воздушному патрулю, ожидавшую на палубе восьмерку хелкетов. Русских ждали. После визита разведчика, которого не удалось сбить дежурной четверке, потерявшей в коротком бою одну машину, курс соединения не был изменен. Большого смысла в этом контр-адмирал не находил. Риск ответного удара с русского авианосца, по его мнению, был невелик, а в случае его нанесения Беннингтон вполне способен за себя постоять. Другой вопрос – как строить свою тактику дальше? Вышестоящее командование приказало нанести еще один удар всеми силами авиагруппы, но с этим придется подождать, пока вернувшиеся из атаки летчики не придут в себя. Если не дать им отдохнуть, их атаку сможет отбить и какая-нибудь дежурная пара русских истребителей, давшая издалека несколько очередей. В этом контр-адмирал Алан Кинг убедился лично, переговорив почти со всеми пилотами уцелевших машин. Зенитный огонь линкоров они охарактеризовали как жуткий, а качество истребительного прикрытия как ошеломляющее. Летчики размахивали руками, изображая особенности высшего пилотажа своих противников, а сбитых не рискнул заявить ни один из них. Пленки фотопулеметов позволяли относительно достоверно определить результативность огня каждого. Мокрые фотографии, изображающие снятый с 3000 метров авианосец на циркуляции в окружении водяных столбов, и один из русских линкоров сразу в нескольких ракурсах, были приколоты на доску в комнате предполетного инструктажа. Теперь десятки людей, отпихивая друг друга, проталкивались к ним, чтобы лично взглянуть на корабли, так напугавшие боевых летчиков, которых они искренне считали лучшими в мире. Вопль ревуна разогнал моряков по боевым постам, но на палубе народу оказалось больше обычного. 12 истребителей сомкнули строй и плотной группой ушли навстречу русским. Еще 6 начали подниматься на взлетную палубу. Хелкеты приняли бой на все тех же 6000 метров, разделившись на 2 группы. 8 попытались связать боем пятерку яков истребительного прикрытия, а остальные 4 намеревались атаковать бомбардировщики. Ни то, ни другое им не удалось. Трое были сбиты в течение 30 секунд, причем 2 из них малоизвестным старшим лейтенантом, машина которого была украшена силуэтом овчарки. Строй американских самолетов рассыпался. Один, лишившийся ведущего и потерявший ориентацию энсин, не нашел ничего лучшего, как выходить из боя прямым курсом на сухих. 2 яка немедленно взяли его в клещи, опустили под строй бомбардировщиков, диктуя курс трассами, пущенными в притирку к фонарю кабины, и демонстративно расстреляли на глазах у остальных американских истребителей. Бедный парень выл в рацию, захлебываясь слезами, но прийти к нему на помощь никто не рискнул. Кувыркающийся Хелкет упал в воду на траверзе с самого дальнего эсминца кругового зенитного ордера, а в следующую секунду все зенитные орудия американских кораблей открыли огонь. 40-миллиметровые «Бофорсы» не доставали до 6000, но зенитные 5-дюймовки авианосцы, крейсеров и эсминцев, за минуту выкидывающие в небо по 6-10 снарядов, испятнали курс русских самолетов полупрозрачными пятнами разрывов. Пикировщики разделились на 2 группы по 4 машины в каждой и в пологом снижении с периодическими доворотами в разные стороны, сходящимися градусов под 30 курсами, пошли прямо на авианосец. Подготовка зенитчиков авианосца оказалась не в пример лучше, чем его летчиков. Огонь управлялся отлично знающими свое дело специалистами с богатым практическим опытом. 2 машины иссекло в клочья близкими разрывами еще задолго до выхода в точку начала пикирования, и они повалились вниз, разваливаясь в падении. Вокруг бомбардировщиков одновременно рвались десятки снарядов, машины подбрасывало и трясло в воздухе, далеко отлетающие при взрывах мелкие осколки пятнали плоскости и фюзеляжи десятками точечных проколов. «Не пройдем!» — слова, которые с трудом удерживал в себе каждый — имел право сказать только сам Раков.

Но портретов их в газетах, конечно, не печатали. И спроси на улице пацана, кто такой капитан первого ранга Осадченко, тот только пожал бы плечами. Постепенно гул утих, и даже самые увлеченные разговором повернулись к нему. Еще несколько секунд командир спокойно, и на этот раз с чувством превосходства, молча глядел на собравшихся, только затем поставил стакан на стол, застеленный чистой скатертью, еще не успевший, как и все на корабле, приобрести потертый вид. «Товарищи, мои дорогие друзья, сегодня наш славный Чапаев принял настоящее боевое крещение». Договорить фразу ему не удалось. Дикий рев одновременно вскочивших на ноги моряков и летчиков сотряс воздух. На пол полетело несколько разбитых в секундной толчье стаканов и тарелок. Но звон посыпавшихся по полу осколков едва был слышен. Люди обнимались, хлопали друг друга по плечам и спинам. Несколько молодых офицеров, подскочив к командиру своей БЧ, скрутили его и очень аккуратно несколько раз подбросили к подволоку. Окружающих эта картина довела чуть ли не до слез. Все же хохот постепенно затих, и все снова расселись, улыбаясь, совсем иначе воспринимая теперь ожидаемую речь. «Наши враги просчитались. Они думали найти здесь легкую жертву. Последние годы победы давались им слишком легко. Они отвыкли бояться, но мы их снова этому научим». «Уж ты-то научишь, пожалуй», — подумал Раков, сидящий у ближнего командирскому стола в окружении мрачных пилотов бомбардировочной эскадрильи. «Особенно со своим авианосцем на 45 самолетов. В небо-то ходить не надо». Бомберы были по возрасту лет на 10 старше самого взрослого из истребителей. Большинство из них вообще казались пилотам-бомбардировщикам просто везучими сопляками, успешно прикидывающимися взрослыми. Это не касалось таких зверей, как Кожедуб. Несмотря на молодость, он по всем замашкам был взрослее многих. «Враг силен, и недооценивать его нельзя. Но вас собрали сюда как лучших. Лучшие моряки, лучшие летчики. Только они могут быть в экипаже такого отличного корабля, как наш. Защищая свой народ, наша великая страна построит еще более прекрасные и грозные корабли, но Чапаев и его героический экипаж навсегда останутся легендой». Взрыв аплодисментов, каждый снова что-то кричит. «Так выпьем же за создателя Советского океанского флота, за нашего выдающегося вождя, которому мы обязаны своей судьбой, своими победами. Выпьем за товарища Сталина!» Каперанг допил оставшееся в стакане и высоко поднял его, обводя взглядом стоящих вокруг людей, которые искренне с удовольствием выпили. Офицерам на флоте жилось очень неплохо. Довольствие было немалое, а уровень потерь в несколько раз ниже, чем в той же авиации. Бывали, конечно, и черные дни, когда гибли целыми командами или пропадали бесследно. Но у надводников это редкость. В том, чья именно заслуга в создании нового большого флота наиболее высока, лично у него сомнений не было ни малейших. Потом пили за Чапаев, третий тост, как обычно, за тех, кто в море, потом за победу. Паузы между тостами были короткими, и разговор за столами становился все более оживленным. Летчики двигали в воздухе ладонями, демонстрируя соседям хитрости воздушного боя. Те восхищенно покачивали головами. Наличие на собеседнике пары золотых звезд не слишком располагало к панибратству, и то, что было задумано, то есть сблизить авиагруппу со строевыми офицерами, не очень получилось. Несколько человек уже менялись соседями местами, пододвигаясь к более знакомой компании. И те с удовольствием теснились, испытывая в душе облегчение. Поднявшийся со своего места полковник Покрышев держал в руках какой-то листок, и ближайшие к нему летчики совсем по-мальчишески вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что там написано, еще до того, как все более-менее притихнут. Командир авиагруппы, усмехнувшись, поднял его выше, и молодежь 5-й эскадрильи разочарованно заныла. Со значением откашлявшись, Покрышев объявил о зачтении результатов дня. Летчики возбужденно задвигались. Все знали счет соседей по эскадрильи, но совместный бой в группе асов такого высокого класса был для них всех первым. «Попрошу минуточку внимания». «Давай, давай, шевели ластами!» — выкрикнул с места Сиротин, держащий за плечо сверкающего глазами Глинкина. Ближайших соседей моряков просто перекосило от такого вопиющего нарушения субординации. На флоте это было немыслимо. Между одной и тремя большими звездами на погонах у моряков была пропасть в 10-15 лет службы. В небе же настолько четкой иерархии не существовало, и летчики с удовольствием переносили это на землю. В небе в любую минуту жизнь подполковника или полковника с полной грудью орденов могла встать в прямую зависимость от поведения какого-нибудь зеленого лейтенанта, и выбор был всегда однозначен — смерть молодому. Это накладывало свой отпечаток на свободу отношений. Первое место — капитан Лаврененков, 4-я эскадрилья. 3 «Хелкета» и 1 «Корсар» в утреннем бою. Летчики 4-й эскадрильи взвыли, вскакивая со своих мест. На капитана набросились и начали качать. Когда все более или менее успокоились, и красный в пятнах Лаврененков перестал отвечать на выкрики летчиков других эскадрилий, Покрышев продолжил. «Второе, третье и четвертое места поделили. Майор Ермаков, 2-я, «Хелкет» и 2 «Хелдайвера», капитан Ахмед Хан Султан, 4-я, 3 «Хелкета», капитан Олег Лисицын, 5-я, 2 «Эвенджера» утром и 1 «Хелкет» днем. Все поняли, что качание летчиков одного за другим займет слишком много времени, и поздравляли их уже сидя, аплодируя. 7 истребителей за день добились 2 побед, включая самого командира авиагруппы. Еще 7 записали по 1. Список с перечислением всех победителей сегодняшнего длинного дня был внушительным и не отличался разнообразием. В конце Покрышев особо отметил капитана Гринберга из 6-й разведывательной эскадрильи, не только сбившего 1 американский истребитель, но, главное, сумевшего обнаружить американское авианосное соединение. Как бы вскользь он упомянул о представлении его к высокой правительственной награде. У некоторых отличившихся за день летчиков брови удивленно поползли вверх. Ничего подобного в свою сторону они не услышали. Дело, впрочем, было командирское, а на недостаток наград никто из них пожаловаться не мог. «Многие из вас за этот день увеличили свой боевой счет. Сегодня мы доказали врагу, чего стоят советские летчики, но нам пришлось заплатить за успех свою немалую цену. Я прошу всех встать и почтить молчанием светлую память героически погибших сегодня капитанов Лепко и Шмерцова, старшего лейтенанта Баганиса, старшего сержанта Артемова, сержанта Михасанко. Погибшие в небе достойны вечной памяти». Нестройно поднявшись, все затихли. Моряки думали о том, каково это умереть на высоте в несколько тысяч метров и падать вниз, уже ничего не ощущая. Те из летчиков, кто знал погибших, поминали их про себя добрым словом. Многие вспоминали, как горели сами или как гибли их боевые друзья за долгие 3 года войны. Также в разнобой все сели и молча, поодиночке, выпили. Каждому было кого вспомнить. «Меня самого 2 раза сбивали», — шепнул сидевшему рядом моряку невысокий капитан с розовыми пятнами заживших ожогов на правой щеке. Покрышев сидел спиной к говорившему и невольно обернулся. Летчика он узнал, не будучи в первых рядах по списку побед. Он, однако, отличался дикой яростью в драке и готов был лучше сдохнуть, чем отказаться от невыгодного боя. Его машину отличала также не очень обычная эмблема,